Часть 13. Аукцион. После возвращения в городскую ратушу, князь У рассадил приглашенных гостей вокруг стола, позволив случайно затесавшемуся в компанию главе торгового клана Ло участвовать в обсуждении на равных с остальными. «Уважаемые мастера и главы знатных семей, что вы думаете о недавнем событии?» — спросил наместник, усаживаясь в изголовье стола и задумчиво перебирая рукой свою длинную рыжеватую бородку. «Эта госпожа Ли из проклятых земель не так проста, как мы о ней думали», — заявил глава Фу. «Мгновенное пространственное перемещение — это разве не духовная техника божественного уровня? Лишь достигнув божественного ранга, можно творить что-то подобное», — также нервно перебирая бородку, сказал мастер Яо. «Нам нужно изловить эту наглую бунтарку и призвать к ответу. Если мы все привлечем к этому делу своих лучших людей, осуществить задуманное будет не так сложно». Пусть это и божественная техника, но она переместилась всего лишь в другую комнату особняка. Она наверняка еще в городе, так давайте схватим и накажем ее. Тоном нетерпящим возражений заявила глава У Лан Фэй. Погодите, уважаемый мастер У, я понимаю, что вас сильно задело, что вами вытерли грязный пол, но вы не считаете, что после вашей смертоносной атаки, которую даже большинству из нас было бы крайне сложно отразить, вы уже постояли за свою честь и дальнейшее проявление враждебности будет явным перебором? — спросил глава секты Лазурного Дракона. Он считался очень мудрым и справедливым человеком, поэтому к нему многие прислушивались. Но обиженная женщина лишь хмыкнула и, сложив руки на груди, уверенно заявила. «Вы так говорите только потому, что пол вытерли мной, а не вами, уважаемый мастер Яо». «Соглашусь с мастером Яо», — вдруг выступив в поддержку нахмурившегося старика, заявил князь. «Если мы и дальше будем оказывать давление и проявлять враждебность, то можем нажить себе врага похлеще, годами терроризирующего долину Яо Гуаньлуна. Нужно действовать иначе». «Могу я сказать?» — впервые присутствуя на совещании у наместника, спросил торгаш Ло. «Конечно, для этого мы вас и пригласили», — разрешил князь У. «Кстати, вы так и не сообщили, с какой целью нанесли визит в доме семьи Лю. Может, расскажете нам и об этом?» «Я, конечно, господин наместник», лихорадочно соображая, что рассказать, чтобы не навредить себе и репутации своего торгового бизнеса, заверил мужчина. Собравшись с мыслями, он решил утаить проведение слепого аукциона, а описать лишь предшествовавшие ему события. «Часом ранее госпожа Ли посетила мою лавку редкостей, желая разместить у меня свой товар», рассказал мужчина. «Что это был за товар?» Грубо перебив рассказчика, поинтересовался князь. «К сожалению, я так и не смог обсудить условия сделки, потому что в этот самый момент ко мне пожаловал глава Фу, и я не мог заставлять его ждать и оставил гостью, чтобы поскорее вернуться в свой дом». «Вы посещали сегодня резиденцию клана Ло, и по какому же поводу?» Опять перебив рассказчика, наместник обратился уже к мастеру Фу. «Это вопрос не касается нашего сегодняшнего собрания», – недовольным тоном ответил старик, ясно давая понять, что наместник ему не указчик и не вправе устраивать допрос. «Я интересуюсь не из праздного интереса. Любые детали событий последних дней могут быть важны. Все еще присутствует опасность атаки культистов. Складов со взрывчаткой может быть несколько, а из-за непогоды мои люди не смогли полноценно обследовать все прилегающие к городу поля. Я не собираюсь отчитываться перед всеми по личным вопросам и считаю неприемлемым, что глава Ло вообще распространяется об этом», – раздраженно заявил мастер Фу. «Прошу прощения, глава Фу, но вы не сказали, что обращение к нашему эксперту нужно скрывать», раздосадованный от того, что одним неосторожным словом лишь ухудшил отношения с главой секты Небесного Меча, оправдывался торгаш. «Если бы я хотел публичности, то не стал бы стучаться в ворота вашего личного особняка, а посетил бы лавку редкостей», смерив обжигающим взглядом прикидывавшегося глупцом мужчина, сказал старик. Или торгаш вел какую-то хитрую игру, или действительно являлся полным идиотом, чтобы не понимать подобных вещей. «Хм, раз не желаете говорить, глава Ло, продолжайте», делая вид, что его это не задело, сказал князь, а сам раздул ноздри, пытаясь скрыть вспышку гнева. «Я ненадолго отлучился, а когда вернулся, госпожа Ли уже ушла. Я решил, что она оскорбилась моим резким уходом и хотел проведать ее в особняке семьи Лю и сообщить, что наша договоренность еще в силе». «С каких это пор владелец богатейшей и известнейшей лавки редкостей в провинции бегает за какой-то безродной оборванкой из глуши?» – поинтересовалась глава У. «С тех самых пор, когда эта оборванка за 2 секунды уложила многочисленную охрану лавки, да еще и окропила стены и пол кровью и внутренностями золотого мастера, входившего в их число». «Так она еще и преступница? Князь, вы собираетесь терпеть подобное в своем городе?» «Сколько охранников она убила, и почему вы сообщаете мне об этом только сейчас?» Строго глянув на мужчину, спросил наместник. «В том-то и дело, господин князь, что после ее кровавой расправы она каким-то образом вернула убитого к жизни. Он потерял свою ступень культивации, но, несмотря на жутчайшие ранения, полученные на глазах моих работников и полсотни посетителей, смог вскоре самостоятельно подняться на ноги и даже прибрал раскиданные по залу куски собственной плоти». «Что вы такое рассказываете, глава Ло? Вы серьезно думаете, что я буду выслушивать подобные бредни?» – возмутился наместник. «Я говорю лишь то, что мне в один голос рассказали мои доверенные люди. Поверьте, господин князь, для меня этот рассказ является не менее странным свидетельством, чем для вас, но это то, что произошло в моей лавке. После этого госпожа Ли, как ни в чем не бывало, потребовала от моих слуг, чтобы я явился на деловую встречу. Когда я прибыл, то своими глазами видел, что она имеет четвертую ступень золотого ранга, хотя слуги утверждали, что она лишь медная. А когда я вновь увидел ее в особняке клана Лю, аура опять была медной. Вам не кажется это очень странным?» «Ничего не понимаю. Да кто она такая, чтобы вот так запросто менять свой ранг, убивать и тем более опять возвращать к жизни своих противников?» Потрясая головой и подняв руки к небу, воскликнул князь У. «Мы топчемся на одном месте, а время идет», — напомнила раздраженная женщина. «Если никто не предлагает ничего другого, давайте действовать». «Не нужно подбивать нас на крайние меры», — спокойным голосом прервал возмущенное заявление мастер Фу. «Вот именно», — также спокойно подхватил его слова мастер Яо. «Чужестранка умеет снимать демонические проклятия. Вон уже кого-то вернуло из мертвых на глазах у десятков зрителей, а вы предлагаете устроить на нее охоту и заставить выполнять наши требования. А что, если она всех нас перебьет, как мух, если не оставим ей выбора? Вы же видели, как она без видимых усилий смогла заставить главу У присмыкаться перед собой. Мы же о ней ничего толком не знаем. Глава Лю отзывался о ней как о посланнице богини Канон. Что если так и есть, и она ее истинная инкарнация?» «Если вы испугались, так и скажите, глава Яо», – язвительным тоном заявила глава У. «Я не испугался, а за ваши наглые слова могу также протереть вашим лицом улицу. Но в отличие от чужестранки, лишь указавшей ваше место, не стану сдерживаться. Не ручаюсь, что вы после этого сможете самостоятельно подняться на ноги. Хотите это прочувствовать прямо сейчас? Давайте выйдем, чтобы не разрушить ратушу». «Мастер Яо, что вы хотите этим сказать?» – набычившись, спросил наместник. «То, князю, что мастер У забывается и не умеет держать язык за зубами. Она уже забыла, почему ее секта еще существует и находится в соседней долине, а не за пределами провинции. Мне напомнить, что именно ее подлые действия привели к первой кровавой розни в долине Тысячи Ветров. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести ее на чистую воду. Скажите спасибо вашему покойному деду, что он вступился за нее. Он сказал мне тогда. Она просто глупый ребенок, который везде и всегда желает быть первым. Позже она поумнеет. Просил дать ей время. Но я не вижу сдвигов в лучшую сторону. Мне не составит труда перебить всю ее секту в одиночку, если я посчитаю, что она опять плетет против других семей долины свои интриги. Сначала секта Небесного Пути, потом башня алхимиков. Хотите натравить на нас клан Лю, когда у них появился первый шанс встать с колен? Думаете, я не знаю, по чьей просьбе наместник устроил этот наезд?» Уже обращаясь к побледневшей от испуга женщине, воскликнул мастер Яо. «Так знаете, я отправился с вами к алхимикам не для того, чтобы оказывать вам поддержку, а для того, чтобы вы не устроили свои подковерные игры снова. Глава У уже осознала свою ошибку и не плетет никаких интриг. Прошу вас, мастер Яо, успокойтесь!» Испуганный тем, что старик резко вышел из себя, дрожащим голосом воскликнул наместник. Он боялся, что его тетя опять ляпнет какую-то глупость, и если спор продолжится, мастер лазурного дракона уложит в могилу не только скандальную Улан-фей, но и его самого вместе со всеми телохранителями. Оставалась единственная надежда, что разгневанного старика одернет мастер Фу, но он молчал, не желая вступаться за давно доставшую всех своим склочным характером главу девяти лун. «Что, хотите убить меня? Так вы ведете дела?» – вскочив с места, заявила женщина. «Я больше не останусь в этом зале. Господин наместник, мы собрались здесь обсудить полезное для всех дело, а мастер Яо выступает на стороне этой чужестранки». «Чего ждешь? Иди отсюда, пока я сам тебя не вышвырнул!» Выпустив плотную волну энергии, отчего все окружающие, кроме старика Фу, попадали со стульев. Причем телохранители князя Орехалковы братья Ся также оказались на полу вместе со всеми. «Чудовищная сила!» – поразился наместник, поднимаясь с пола. Он почувствовал себя прямо как тогда, мелким и бессильным новичком, только приступившим порог боевой академии деда. Такой же грозной скалой тогда казался ему легендарный даос Уюй, но он погиб всего от одной запрещенной техники и проклятых культистов. Нет, я не могу подвести деда. Если я не отомщу за него, то не заслуживаю ярлыка наместника Сайпана. Мастер Яо вышел из себя, потому что фактически в одиночку сражается с демонической сектой после гибели Уюя и уже понес огромные потери. Просто об этом никто не знает, подумал наместник, решив не реагировать на выпад старика. Как-никак от запретной демонической техники сейчас умирал его младший сын. Он явно опасался, что действия главы У оскорбили раздетого кислотной атакой целителя, что может стать причиной его ухода из долины. «Господин наместник!» Рассевшись на полу и изображая жертву несправедливого гнева, театрально воскликнула У Ланфэн. «Вы оставите эти угрозы без внимания?» Понимая, что князю тяжело игнорировать спектакль его мерзкой тетки-интриганки, мастер Яо решил сам покинуть зал. Поднявшись с места, он обвел всех присутствующих суровым взглядом. «Я беру Лизольду и Клалису под свою личную защиту. Если кто-то решит навредить им, будет иметь дело со мной и сектой Лазурного Дракона». Сказав это, он направился к выходу и совсем так же, как недавно это сделал коротышка Ван Цао, громко хлопнул за собой дверью. «Я тоже пойду. Хочу увидеть, что клан Лю выставит на аукционе духовных сокровищ в торговом доме семьи Джан», вдруг заявил мастер Фу и также без формальности, покинув зал, поспешил вслед за мастером Яо. «Князь, эти двое что-то замышляют против вас. Вы уверены, что главе Фу Си можно доверять?» Тут же, изменившись в лице и подскочив с пола выбросом Ци, спросила У Ланфей. Глянув на растопырившего уши главу торгашей Ло, князь поблагодарил мужчину за участие в собрании и, указав жестом на дверь, сказал, что собрание окончено, потому что он и сам желает увидеть, что семья Лю выставила на торги. Князь, как никто другой, знал, что клан алхимиков едва сводил концы с концами. Они уже закрыли большинство своих лавок в торговом квартале потому, что им просто нечем было торговать из-за блокады поставок ингредиентов с шайкой Гуань Луна. А с учетом того, что за свои услуги, включающие спасение стражи из секты Девяти Лун, гостья из проклятых земель затребовала 1 миллион 200 тысяч лян, обескровленный за последние годы клан мог выставить ценнейшие сокровища, которые продают лишь в самом отчаянном положении. Это наверняка понимали и другие главы семей, и уж тем более торгаши из клана Ло. Лишь князь успел об этом подумать, как стоящий из-за стола мужчина заявил. «Хорошо, господин наместник, тогда увидимся на торгах. Очень интересно, что хитрый Лю Чанмин припрятал в своей подземной сокровищнице». «Он что, издевается?» – подумал наместник У. «Откуда торгашам известно о том, что не выходило за пределы пыточной и городской ратуши? У него явно имеются информаторы среди младших офицеров городской стражи. Едва торгаш ушел, активизировалась У Ланфэй. Племяннику, я тоже желаю присутствовать на аукционе, но боюсь, что обезумевший Яо Шэнь опять будет мне угрожать. Возьми с собой побольше охраны и выставь стражу на улице. Ты же не хочешь, чтобы я опять была опозорена перед всем городом?» «Тетя Ланфэй, может, вы откажетесь от посещения аукциона? Мастер Яо никогда не выходил из себя в моем присутствии. Может, пока он не остыл, не стоит его провоцировать?» «Ты наместник правителя Великой Империи Тан или мальчик на побегушках у этих капризных культиваторов? Оскорбляя членов твоей семьи, они оскорбляют тебя. А оскорбляя тебя, они оскорбляют императорскую власть в Сайпане». «Тетя, не забывайся. Как только император узнает, что легендарный даос Уюй уже мертв, он тут же потребует передать ярлык наместника другой влиятельной семье, и ею может оказаться не только клан воинов Фу или Ван, но даже ничтожных торгашей Ло. Ты думаешь, они зря объединились с кланом Ван и везде рекламируют свою никчемную боевую академию Яростного Тигра? Они пытаются показать, что представляют реальную силу в Сайпане. Я думаю, что оставаться на посту князя мне осталось совсем недолго, поэтому я так тороплю свадьбу моей младшей дочери с наследником семьи Фу. Потеряв поддержку его императорского величества, мы станем в таком же положении, как клан Лю, и дня не пройдет, как мы подвергнемся гнету нового наместника из секты Ван Цао. Даже перекупщики Джан будут вытирать об нас ноги. На их собранные ростовщичеством и спекуляциями деньги можно нанять десяток воинов начала Орехалка». «Князь, что ты такое говоришь?» С ужасом осознав, насколько шаткое положение у семьи У в долине, воскликнула женщина. «А как же присланные тебе императором телохранители?» «Братья Ся здесь лишь потому, что находящийся при смерти дед воспользовался своими связями и позволил поставить его именную печать на обращение генералу Ли Фану. Дед сказал, что генерал не откажет, потому что должен ему. Хорошие отношения с семьей Фу нам сейчас просто необходимы, а ты устраиваешь раздор прямо перед свадьбой У Жолань. Фу Си прислушивается к мнению Яо Шэня. Что если тот скажет, что я тряпка, который не может усмирить даже женщин в собственной семье? Но, князь... Никаких «но». Я хотел заполучить контроль над целителем, а из-за тебя наше положение стало только хуже. Уже начинаю жалеть, что позволил тебе принимать участие в этом деле. Тебе лучше оставаться в долине родников и усиливать влияние нашего клана там. Пока Яо Шэнь жив, ты не вернешься в долину Тысячи Ветров. Хорошо, я поняла. Тихим голосом ответила женщина, но до крови сжала кулаки. После окончания турнира, как только наберу новых рекрутов, я вернусь в долину родников. Покинув ратушу наместника, хмурые старики молча, не сговариваясь, направились в одну сторону, но не к торговому дому Джан, а к храму бога смерти. Церемония ритуального сожжения тел погибших на охоте мастеров и учеников была назначена на завтрашнее утро, а до тех пор их тела хранились в холодных пещерах под храмом. К утру с горной базы на юго-западном хребте в Сайпан прибудут ближайшие родственники погибших, чтобы проститься. В основном это будут члены клана Яо. Некоторые воспитанники секты прибыли в нее из далеких уголков провинции, и оповестить их родственников до начала проведения ритуала не было ни возможности, ни времени. «Ты подумал о том же, что и я?» Остановившись перед входом в храм, спросил Яо Шэнь. «Ты о чудесном воскрешении, про которое рассказал Ло Пан? Нет, я не верю в такие бредни. Мне нужно осмотреть тело Цао Фэна. Возможно, один очень важный для меня предмет все еще находится при нем. Будет жалко, если он завтра сгорит». «В таком случае скажи служителям, что я меняюсь с тобой местами. Моя церемония назначена после твоей. Если девочка и вправду способна творить чудеса, ты об этом узнаешь заранее. Я заплачу ей столько, сколько попросит, даже если мой бестолковый племянник потеряет свою культивацию. За эти бесконечные 140 лет я потерял слишком много своих родственников. Нечестно, что я продолжаю жить, а все они сгинули молодыми. Ты говоришь так, словно уже устал жить, а ты нет». Грустно спросил старик и, немного помолчав, добавил. «Как думаешь, где она прячется сейчас?» «Ты о дикарке Ли? Отправляйся в торговый дом Джан. Если она не нашла общий язык с семьей Ло, то, возможно, попытается разместить свой товар в доме сокровищ семьи Джан». «Хорошо, поищу там. А если тебе вдруг станет что-то известно, не забудь сообщить мне». «Непременно», — пообещал глава Фу. «Как закончу здесь, я собираюсь посетить аукцион в доме Джан. Сегодня выставляется семья Лю, твоя целительница тоже может там присутствовать». «Ладно, спасибо, посмотрю сначала там». Как оказалось, аукцион духовных сокровищ – это крайне редкое для Сайпана событие. Еще реже распродается целый набор сокровищ какой-то одной знатной семьи, поэтому у центрального входа в торговый дом Джан собралась огромная толпа. Благо нам с Чанмином не было нужды пробираться через Человеческое море. Охрана пропустила нас во внутренний двор дома через боковые ворота. А оттуда через служебный вход мы попали сразу за главную торговую сцену. Глава Чанмин остался утрясать организационные вопросы с распорядителем аукциона. А мне сказал подниматься по лестнице на второй этаж. Взбежав на второй этаж, я увидел, что балкон поделен на небольшие отдельные ложи. Пока они были пусты, то просматривались насквозь, но при желании можно было сдвинуть собранную по обе стороны ткань и спрятаться от зрителей как внутри, так и снаружи. Не обращая внимания на странные надписи над каждой из лож, вроде «Алебарда», «Счастье», «Король», «Лекарство», я выбрал ту, что располагалась прямо напротив сцены. Сел на самое удобное кресло с широкими подлокотниками, высокой спинкой и мягким сиденьем и стал ждать. Через несколько минут двери торгового дома Джан распахнулись, и довольно просторный зал заполнился несколькими сотнями зажиточных горожан города. Простым зевакам тут было делать нечего. Духовные сокровища для избранных. Посидев немного в одиночестве, я решил использовать заднюю ширму ложи, чтобы полностью закрыться от людей, которые будут шастать по балкону. Одновременно удивился, почему никто из находящихся внизу людей не поднимается на балкон. Снова заняв удобное кресло, я стал разглядывать сцену и полупрозрачный тюль, за которым угадывался стол с тем ларцом, что я видел в доме семьи Лю. Прошло 10 минут, а мероприятие все не начиналось, и тут на балконе стали появляться первые знатные особы. В нише слева появился один из орехалковых стариков, потом еще один. В той, что находилась под неудобным углом от сцены, почему-то разместился глава Чан Мин. Справа от него кресло занял глава Ло и два незнакомых мне мужчины. Похоже, аукцион не начнется, пока не появятся представители всех знатных семей, но кого именно все ждут, непонятно. И тут я понял, что занял чужую ложу. Понимание пришло тогда, когда ширма распахнулась, и с обеих сторон от меня появились телохранители князя У. Они не пытались меня согнать с кресла, просто удивленно уставились на меня, и один снова скрылся из виду. Через несколько секунд появился наместник. «Наверное, вы заняли мое кресло потому, что желали поговорить?» Довольно мягким тоном поинтересовался он. Честно говоря, я так растерялся, что не нашелся, что ответить, а просто молча кивнул. «Что ж, в таком случае вы не против уступить мне это место, иначе горожане Сайпана решат, что в семье У новый глава, а это значит и новый наместник». «Ладно». С неохотой поднявшись с очень удобного и уже нагретого моим теплом сиденья и пересаживаясь на соседнее, согласился я. Мужчина плавно опустился в кресло, поправил покосившуюся диадему и приказал телохранителям ждать снаружи. «О чем же вы хотели поговорить?» Приняв горделивую властную позу, спросил мужчина. Вспоминая о том, что мне рассказал Чан Мин, я решил сразу расставить точки над «и». «Если вы думаете, что сможете мне приказывать, то ошибаетесь. Я не подчиняюсь никому в этом мире, так как нахожусь здесь по личному приглашению богини Канон. Я не знаю никого, кто бы по собственному желанию общался с богами, не достигнув уровня небожителя. А если сказать точнее, я не встречал никого, достигшего уровня небожителя, поэтому для меня сказанное вами непостижимо. Вы особенная. Может быть, вы верховная жрица храма богини Канон или ее воплощение? Да, можете считать, что я и есть Канон в слегка ослабленной форме». Решив в наглую захапать себе сразу лавры живого божества, сказал я. «Госпожа Ли, вы хотите сказать?» «Да, хочу, и не заставляйте меня повторять дважды». Мужчина коснулся кончиками пальцев вздувшихся сосудов на висках. «Мне очень трудно поверить в то, что вы заявляете, и я не знаю, как это расценивать. Я понимаю, что в Империи Тан вы гости, но даже если вы само воплощение Канон, здесь нельзя неучтиво разговаривать с наместником Императора и членами его семьи». Это жестоко карается по закону. Иначе люди могут перестать чтить императорскую власть и начнется беззаконие. С недоброй усмешкой заявил князь У. Клоп, ты хочешь, чтобы я истребила весь твой род одним щелчком пальца, чтобы доказать, что мне ничего не стоит это сделать? Или, наконец, поймешь, с кем тебе посчастливилось встретиться, и начнешь извлекать пользу из чудес, которыми тебя и жителей этого городка может одарить снизошедшая до обычных смертных богиня? Перенимая манеру общения Канон, с легендарным мошением спросил я. «Да, я понял, но вы не могли бы хотя бы для виду выказывать ко мне уважение?» «Для виду могу, но для меня вы все лишь глупые и беспокойные букашки. Выделять тебя над остальными не за что, и чем быстрее ты это поймешь, тем будет лучше для тебя самого. Если хоть кто-то из приходившей сегодня компании будет оказывать давление на семью Лю, можете считать, что подписали себе и своим семьям смертельный приговор. Это понятно?» Мужчина молча кивнул, а я прицелился и эффектно перепрыгнул телепортом в ложу к Лю Чанмину. Там я сразу прижался к одной из стенок, не попадавшей в поле обзора из центральной ложи. Маскировка так себе, особенно если я захочу поучаствовать в аукционе, но чтобы создать видимость временного исчезновения, сойдет. Не знаю, насколько убедительно я сыграл богиню, но по поведению князя было видно, что он действительно сильно напуган и воспринимает меня всерьез. Пододвинувшись к краю стены, я выглянул наружу одним глазом. С этой позиции было хорошо видно, как наместник подскочил с места и крутит головой по сторонам. Переживает. Звездную болезнь все переносят по-своему. Его тоже можно понять. Был себе пупом земли, и раз кто-то покруче появился и не хочет прогибаться. Это неприятно. Лишь бы он не оказался упертым и мстительным гадом и не решил действовать из-под тишка. Ненавижу подлых и трусливых людей, выжидающих момента для удара в спину. Их можно только уничтожить. По-другому с ними не совладать. Вдруг сидевший до этого в ложе слева старик распахнул ширму за моей спиной и громко спросил. «Я не помешаю!» Чан Мин, только в этот момент заметивший, что я тоже нахожусь рядом, испуганно подскочил с места и пригласил старика занять лучшее место в ложе, то, на котором только что сидел сам. «Ценю ваше гостеприимство!» – отмахнулся старик. «Но я не займу много вашего времени. Я хотел лишь перекинуться парой слов с вашей талантливой спутницей. Как пожелаете, мастер Яо!» Несколько раз поклонившись, воскликнул слегка испуганный мужчина. «Ну вот, не успел я порадоваться удачному спектаклю, как князь прислал ко мне одного из сильнейших своих бойцов. Подумал я и приготовился делать ноги». «Госпожа Ли, я слышал, что вы способны вернуть к жизни уже умершего человека. Это правда?» «Угу», — не стал отпираться я. Об этом после моего выступления в лавке редкостей, наверное, уже полгорода знало. «Дело в том, что один из моих племянников погиб на дороге, где вы сразили чунца и рогоносца. Завтра состоится прощание с родными, и его тело будет предано огню в храме Бога Смерти. Я хотел узнать, сможете ли вы спасти того, кто погиб 8 дней назад? У меня уже был опыт отсроченного воскрешения принцессы Виталии, поэтому, немного подумав, я сказал, что могу попытаться, но не гарантирую результат. Понимаю, что прошло уже много времени, и тело Яо Чана довольно сильно повреждено, но если вы справитесь, можете просить у меня все, что хотите, — пообещал старик. Я выдохнул с облегчением. Визит старика не касался разборок с наместником, и говорил он в просящей манере, а не так, как это делал напыщенный князь и его охреневшая тетя. «Тогда, если позволите, я сам приеду за вами с утра. Ритуал сожжения состоится в 9, я буду ждать вас у ворот особняка Лю в 8. Или вы остановились где-то еще?» Я покачал головой, и старик сложил руки в приветственный жест и поклонился. Перед уходом он заявил: «Не беспокойтесь, о нападках князя У и всей его мерзкой семейки. Я уже сказал ему, что вы под моей защитой, теперь никто из них не посмеет тронуть вас пальцем». Я молча кивнул в ответ, и старик еще раз поклонился и скрылся за ширмой. Неожиданно. Я почему-то был уверен, что вся завалившаяся в особняк Лю компания действует заодно. А оказалось совсем не так. Возможно, благодаря воскрешению я раздобуду действительно сильного союзника. Похоже, придется все-таки присоединиться к секте Лазурного Дракона. Идти в 9 лун мне перехотелось. Взглянув на пораженного Лю Чанмина, я решил узнать, что случилось. «Глава Яо взял вас под личную защиту», — удивленно покачав головой, сказал он. «Секта Лазурного Дракона всегда проявляла нейтралитет. Наверняка это случилось из-за того, что вы с госпожой Клалисой способны снимать проклятие. Мастер Яо Шэнь честный и справедливый человек. Вам очень повезло, поздравляю». Тем временем в двух последних, пустовавших ложах возникли представители других знатных семей, и с опозданием на 20 минут аукцион начался. Как и в доме Лю, ведущий начал представление лотов с более дешевых и непривлекательных к более дорогим. После ожесточенного торга, стартовавшую с 10 тысяч лян, редкую, но совершенно непримечательную жемчужину озерного слизня, за 120 тысяч забрал владелец кузнечной мастерской. Из-за громко разговаривавших сплетников я узнал, что он давно искал подобное ядро для своего младшего, очень болезненного и слабого 15-летнего сына. Его многолетние занятия дыхательными практиками оказались не очень эффективны, а крупное разовое вливание ЦИ в сочетании с пилюлями концентрации духа может кардинально изменить положение. Ведущий щедро похвалил мудрое вложение покупателя и после получения от него стопки чеков на заявленную сумму передал ему ценное приобретение в красивой резной деревянной шкатулке. За ядро духа белого единорога, которое не имело точной даты извлечения, из-за чего являлось сомнительной покупкой, борьба шла не столь ожесточенно. Со стартовых 15 тысяч цена выросла всего до 30, и тут моя жаба сказала «хочу». Я дал 31 тысячу. Кто-то в общем зале 32, еще кто-то 33, и такими маленькими шагами цена добралась до 40 тысяч, после чего лот ушел в руки покупателю, предложившему сразу 50. Деньги у меня были, но при мысли, что Чанмин наварит мне конфеток на миллиард ци, гнаться за теми крохами, что даст это ядро при упорной трехдневной культивации, не имело смысла. Пришло время первого гвоздя программы. Ядро, пригодное для поглощения культиваторами первой ступени серебра и приближающее красоток к вечной молодости со стартовых 60 тысяч, доросло до 200 тысяч лян и было выкуплено представителем самого торгового клана Джан. Всезнающие сплетники тут же принялись обсуждать, для кого же клан торговцев раскошелился на это приобретение. Знатоки сошлись на мнении, что для подрастающей 14-летней внучки главы. Ядро было извлечено всего 6 лет назад, и время для его будущего использования у молодой госпожи Джан еще было. За ярко-желтую жемчужину магического зверя 3-го уровня развернулась настоящая битва. Стартовая цена была низкой, всего 50 тысяч лян, но уже через полминуты желающие приобрести сокровище взвинтили ее до 500 000. Всех удивил глава клана Фу, не участвовавший в первоначальной гонке и неожиданно предложивший за ядро сразу 600 тысяч лян. Пока остальные собирались с мыслями, старик передал через помощника озвученную сумму в чеках на сцену, и никто из присутствующих не рискнули перебить ставку главы. Позволившие себе посплетничать смельчаки заявили, что у клана Фу наверняка есть семечко всем известного легендарного цветка. Если ее использовать, то лучшего применения жемчужины с 16 миллионами ци и придумать нельзя. Глава Лю Чанмин тихонько посмеивался над рассуждениями толстосумов. Откуда им знать, что на самом деле достойно применения семечки? Будь так, он бы давно использовал бы свои 4, но дела обстояли совсем иначе. Следующую жемчужину из своей сокровищницы клан Лю отдал мне, поэтому лоту сместились, и ведущий стал представлять и нахваливать уже испортившийся, но почему-то не отбракованный экспертом красный шарик. «Как так?» – удивился я и активировал духовное зрение. «Мошень, ты же говорил, что все лоты проверяются. Смотри, пустышка все еще в продаже», – мысленно обратился я к компаньону. «Это непорядок, но в случае выявления дефекта покупателям вина полностью ляжет на торговый дом, поэтому нечего беспокоиться». Старик был в своем репертуаре. Раз его лично проблема не задевала, значит, можно ее проигнорировать. Пока пребывал в духовном спектре, заметил, что среди горожан одни серебряные, максимум третьей ступени. Многие из них остановили старение уже в зрелом возрасте, а кто-то, будучи уже пожилым. Об этом решил расспросить Мошеня. «Господин, далеко не всем удается выкроить время на культивацию. Кто-то тяжело трудится каждый день, а в любую свободную минуту отдыхает. Кто-то целыми сутками гнет спину в поле. Те, кто представлен здесь, уже из зажиточного класса. Но жизнь торговца тоже состоит из постоянных хлопот, поездок, поиска и выбора лучшего товара, организации торгового места, контроля помощников, а еще надо найти время на учебу, семью и детей». Выходило, что настоящими культиваторами являлись лишь представители сект. Даже сильнейшие мастера боевых академий крайне редко достигали вершины золотого ранга. Если так, то выставление башни алхимии пилюли духовного совершенства должны создать тут настоящую сенсацию. Торг за пустышку подходил к концу. Кто-то из зала готов был отдать за нее 250 тысяч лян. Ведущий уже начал поздравлять покупателя, а я возьми и ляпни. Это ядро пустышка. Позовите эксперта и проверьте его еще раз. Казалось, мой тонкий голосок тут же затерялся во множестве других, но почему-то ведущий вдруг стал серьезным и поднял вверх правую руку. Это заставило присутствующих в зале резко прикрыть рты. Я проследил за взглядом ведущего и увидел, что князь У высунулся из своей ложи с зажатым между пальцами красным платком. «Господин наместник, вы желаете остановить аукцион?» – спросил мужчина, не получив устных инструкций. «Разве вы не слышите, что вам говорят?» «Кто говорит, господин наместник?» – недоуменно переспросил ведущий и покрутил головой по сторонам. «Позовите вашего эксперта по оценке сокровищ. Госпожа Лизольда увидела, что оно испорчено». Я офигел. Похоже, все это время князь внимательно следил за мной и даже расслышал, что я крикнул с балкона. «Господин наместник, наш эксперт всегда очень тщательно проверяет каждый лот. Ошибки быть не может. К тому же, у каждого из предоставленных сокровищ имеется и свой собственный сертификат экспертной оценки, полученный при приобретении у прошлых владельцев». «Вы отказываетесь произвести дополнительную проверку?» «Нет, конечно, но кто такая эта госпожа Лизольда?» «Эта молодая особа является почетным гостем нашего города и победителем сегодняшнего состязания стрелков. Ее имя будет внесено в зал славы Сайпана». «Господин наместник, та, о ком вы говорите, присутствует в этом зале?» «Конечно, как бы она по-другому выяснила, что предлагаемый вами товар испорчен?» Сказав это, князь жестом указал в мою сторону. Какой-то лысый коротышка в одной из лож чуть не выпал наружу, пытаясь меня получше рассмотреть, когда понял, о ком идет речь. Гости в общем зале также с интересом уставились на меня и начали перешептываться насчет моей непримечательной медной ауры. От избытка общего внимания мне почему-то захотелось спрятаться за кресло. Через пару минут на сцене появился заспанный и помятый эксперт торгового дома Джан. Что-то подсказывало в его шаткой походке, что он недавно выпивал. Какой-то подозрительный тип с длинным, крючковатым носом и маленькими бегающими глазками. Одного беглого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он аферист. Уловив, что запахло жареным, он с минуту крутил красный шарик в руках, смотрел на него напротив пламени свечи, несколько раз заглядывал в сопровождавший предмет сертификат и, наконец, согласился, что жемчужина действительно испорчена. Однако тут же заявил, что при дневной проверке она была в полном порядке, а это означает, что данные о времени изъятия ядра в старом сертификате не соответствовали действительности. Она испортилась именно по этой причине, а не из-за нарушения условий хранения. Поэтому торговый дом Джан не будет нести за это ответственности. Короче, выкрутился, но я окончательно убедился, что передо мной шарлатан. «Господин наместник, я могу идти?» – спросил мужчина, употребовавшего его появление наместника. Князь согласно кивнул, но я решил разоблачить пройдоху. Мне захотелось это сделать исключительно из-за личной неприязни. Я не думал в этот момент, что наношу удар по репутации одной из семи влиятельнейших и богатейших семей города, поэтому попросил эксперта задержаться. «Чего еще желает наша одаренная гостья?» «Уважаемый эксперт, проверьте, пожалуйста, и следующий лот». «А что с ним не так?» Желая глянуть на сертификат, спросил хитрец, потянувшись к следующей коробочке на столе. «Нет-нет, не смотрите в чужие записи. Вы же одаренный богами мастер оценки духовных сокровищ». «Делайте, как она говорит», — приказал наместник. В толпе зрителей возникло оживление. Шарлатан, лишенный подсказки, взял в руки синее ядро и стал проводить с ним странные манипуляции. Кроме ощупывания, просмотра на просвет свечи, он также достал какой-то нефритовый амулет на шнурке и начал им крутить вокруг ядра, изображая считывание свойств. «Чем это вы занимаетесь?» Поинтересовался я, когда процедура оценки пошла на четвертую минуту. «Не мешайте мне выполнять мои расчеты», заявил актер, делая вид, что производит какие-то замеры на столе, а сам отчаянно пытался искоса разглядеть иероглифы на свернутом пополам сертификате. «Довольно. Что вам удалось установить?» – потребовал отчета князь У. Возможно, аферист все же читал днем сертификаты, сопровождавшие жемчужины, и что-то запомнил. Может, разглядел с неудобного ракурса обрывки слов, а может, и сам что-то знал. Но он объявил, что это ядро с большим содержанием энергии инь и содержит 10 миллионов энергии ци. Назвал и срок изъятия, который я сам не помнил, поэтому не мог сказать, ошибся он или нет. «Все верно?» – спросил князь, обращаясь ко мне. «Нет», – уверенно ответил я. «В этом ядре вообще нет энергии ци, только инь, поэтому установить безопасную ступень культиватора для поглощения невозможно. Оно настолько ядовито, что убьет любого, кто попытается его использовать». «Да как она может с такого расстояния и без специальных инструментов определить качество жемчужины духа?» – возмутился шарлатан. «Я требую извинений». «Госпожа Ли, вам есть что ответить?» – поинтересовался князь. «Кто прав, а кто нет, лучше всего определит лишь еще один эксперт. В городе они имеются?» «Разумеется. Клан Ло готов предоставить своего». Вдруг вмешался в разговор владелец лавки редкостей. Чтобы не тратить время зря, ведущий принялся рекламировать следующий лот, но и тут мне пришлось вмешаться, чтобы людям не втюхивали слабое золотое ядро по цене орехалкового. «Что же это получается? Глава Лю, который предоставил нам для проведения аукциона сокровища своей семьи, решил бросить тень на торговый дом Джан, устроив проверку нашего эксперта?» Вдруг заявил мужчина, сидевший в одной из лож. Как выяснилось чуть позже, это был глава семьи Джан, Джан Фу Цин. «Поверьте, я не знал, что моя гостья эксперт в распознавании духовных сокровищ. Вы же видите, у нее лишь медный ранг, и она еще не должна по всем правилам обнаружить свой скрытый талант», начал оправдываться глава Лю. «Об этом я и говорю», скрестив руки на груди, заявил оскорбленный торгаш. «Она не может видеть того, о чем говорит, а значит, все ее заявления беспочвены». «Господа, зачем зря драть глотки? Сейчас мой эксперт откроет для нас истину», примирительно заявил глава Ло. Появление второго эксперта пришлось ждать полчаса. К моему удивлению, пришел очень молодо выглядящий парень с предельной золотой аурой. Он был скромен и сдержан. Получив задание, не стал искать бумажки с чьими-то записями, а сам 10 секунд внимательно посмотрел на синий шарик. «Здесь нет ци, но запас концентрированный инь просто огромен. Где-то на уровне 300 миллионов единиц. По косвенным признакам могу сказать, что ядро принадлежало очень древнему магическому зверю 4 уровня ледяного типа. Из-за полного преобразования энергии ци в инь можно сделать вывод, что его жизненный цикл уже почти подошел к концу. Оно вот-вот разрушится. Его нельзя использовать для культивации даже тем, кто способен поглощать чужеродную инь, так как ее концентрация настолько велика, что не может быть преобразована. Если среди покупателей присутствуют заклинатели духов и артефакторы, не рекомендую пытаться использовать эту жемчужину для любых манипуляций с энергией. Это будет стоить вам жизни». «А она пригодна для вскармливания цветка, поглощающего землю и небеса?» – спросил мастер Фуси. «Разумеется, но ядро может разрушиться в любое мгновение. Процесс уже начался. Ему осталось существовать считанные дни. К сожалению, точнее сказать не могу. Имеет смысл приобретать его, если вы уже имеете это ценное семя». «Я снимаю этот лот с продажи», – неожиданно объявил Чан Мин. «Погодите, я хочу его купить», – возмутился мастер Фуси. «При всем уважении, раз оно уже не имеет той цены, за которую я рассчитывал его продать, я использую его для важных экспериментов. Назовите интересующую вас цену», – настаивал старик. «Простите, многоуважаемый мастер Фу, но продавец имеет право снять с продажи любой из своих лотов до начала проведенных по всем правилам торгов». «Глава Ло, я могу попросить вашего эксперта проверить и остальные лоты, раз он уже здесь. Мне очень хочется узнать, были ли замечания госпожи Ли верны», – сказал князь У. «Как пожелаете, господин наместник», – ответил довольный отличной рекламой своего человека глава Ло. Парень взял красный шарик, подержал его перед глазами всего 5 секунд и вернул в шкатулку. «Эта жемчужина уже потеряла свою энергию», – уверенно заявил он. Чуть дольше всматриваясь в фиолетовый шарик, он немного призадумался и озвучил мои собственные догадки на этот счет. «Это жемчужина духа зверя 3 уровня 1 ступени, но кто-то намеренно выкрасил его в другой цвет, чтобы скрыть проступившую красноту. Объем ци на уровне 2,5 миллионов, примерно столько же примеси энергии ян, поэтому оно подойдет далеко не всем. Есть еще одна проблема. Оно такое же старое, как и состоящее из инь. Ему осталось существовать пару месяцев, а может и меньше. Точнее, можно будет сказать, если еще раз проверить соотношение энергии через пару недель». «А во сколько вы бы его оценили?» – поинтересовался ведущий аукциона. «Я не вправе назначать цену на товар, который мне не принадлежит», – парировал эксперт некорректный вопрос. А все же, по какой цене вы бы рекомендовали его продать другому владельцу? Если мне заплатят за составление сертификата, я отражу в нем все сильные и слабые стороны товара. Владелец готов на это? Спасибо, я в этом не нуждаюсь, возразил Чан Мин, а сам подумал, что у него уже есть эксперт, способный составить новый сертификат, и он сидит рядом с ним. В таком случае прошу меня извинить, поклонившись, ответил парень и стал спускаться со сцены. Как же быть? Озадачился ведущий, которому нужно было как-то рекламировать товар, но старый сертификат был уже бесполезен. «Кун Лин! Кун Лин!» – позвал мужчина-эксперта клана Джан, а его уже и след простыл. Я поискал глазами шарлатана, но его не было за ширмой и среди людей у сцены. Видимо, он уже сбежал из торгового дома через служебный выход. Я бы не удивился, если бы он сейчас со всех ног бежал к одним из городских ворот. Ничего хорошего его после сегодняшнего выступления не ждало. «Госпожа Ли, может, вы мне подскажете, как лучше представить последний лот, чтобы покупатели его оценили по достоинству?» Вдруг обратился ко мне прямо со сцены ведущий. Я понял, что он это сделал вполне сознательно. Раз я разоблачил липового эксперта, нужен был кто-то, на кого можно было ссылаться в изменившихся условиях. Я быстро подключил Мо Шеня и спросил его, что сказать, если ядро наполовину состоит из энергии Ян. «Все зависит от ступеней потребностей и талантов конкретного культиватора. Для даосов с талантом поглощения Ян оно будет вдвое полезнее, чем для остальных», – сказал помощник. Это же я почти слово в слово передал на всю аудиторию. «Я так не думаю», – вдруг отозвался отказавшийся бесплатно оценивать лот парень. Его задела моя неточная оценка, и он покрасовался своими глубокими познаниями в предмете обсуждения перед толпой. «Количество Ян в ядре слишком много, а сосуд Ян в теле значительно уступает по вместительности колодцу духа. Реальная полезность будет лишь на треть выше базовой». «Я этого не знал», – извиняющимся тоном сообщил Мо Шень. «Вы правы», – поспешил я согласиться с экспертом, а потом меня посетила идея. «А что, если параллельно принять пилюли, дающие выход энергии инь?» – спросил я. «Тогда усвоение ян существенно возрастет», – подтвердил эксперт, «но очень сложно определить правильную разовую дозировку и есть шанс смертельного отравления. Хотя, соглашусь, в целом это правильный подход для поднятия эффективности, но требует тщательной подготовки и немалых знаний», – подтвердил парень, явно намекая, что у него эти знания как раз имеются. «А что же насчет цены?» – опять поставил меня в тупик ведущий. «Задайте этот вопрос хозяину лота», – отфутболил вопрос я. «В свое время мы заплатили за него 50 тысяч лян. Я готов отдать его за эту же сумму первому желающему». «Если позволите, я скажу, как можно определить реальную цену», – предложил эксперт. «Говорите», – согласился глава Лю. «Культиватору первой ступени золотого ранга за 12 часов занятий дыхательными практиками удастся накопить примерно 400 единиц ци. За это же время он мог бы заработать 10 лян, стоя в охране крупной торговой лавки. Ядро даст около 80 тысяч ци при поглощении, если его приобретет мастер с талантом поглощения ян. 80 тысяч – это 200 дней дыхательных практик или работы в охране, которая может быть и довольно опасным делом. Вот и посчитайте. Покупая ядро, вы приобретаете 200 дней жизни, за которые сможете заработать себе еще 20 тысяч лян». Восприняв логику эксперта, покупатели подняли цену лота, выставленного за 20 тысяч до 80. В итоге за 100 тысяч лот выкупил князь У, чем очень порадовал Чан Мина. Дальше начиналось самое интересное. Ведущий сполоснул горло и вышел на центр сцены со скромной шкатулкой. «Уважаемые гости, представляю вашему вниманию то, ради чего и был затеян этот аукцион. Внутри находятся три пилюли духовного совершенства, созданные башней алхимии Сайпана, объемом в 19,5, 20 и 20,5 миллионов единиц ци, гарантированно поглощаемые в течение 1-2 часов. Если вы культиватор медного ранга, то мгновенно получите ранг культивации на уровне мастера. Даосы начала серебра возьмут вторую ступень золота». Зал притих от описания чудесных снадобий, а ведущий продолжал рассказывать подготовленную речь. «Шанс совершить мгновенный прорыв в золотой ранг может в вашей жизни уже не повториться, поэтому не пугайтесь названной цены. Чудо, достойное самого императора, не может стоить дешево. Итак, первая пилюля духовного совершенства выставляется по стартовой цене в 2 миллиона лян». Началась настоящая битва. Цена быстро подскочила сначала до 6, а потом и до 8 миллионов. В конце за чудо-пилюлю боролись только представители 6 знатных семей, причем сама семья Джан билась ожесточеннее всего. За 19,5 миллионов первую пилюлю забрал мастер Фу. Понимая, что есть еще 2 лота с подобными характеристиками, другие семьи вышли из гонки и сконцентрировались на выкупе следующего сокровища. Цена выкупа удивительным образом совпала с объявленным объемом самих пилюль. Так вторую выкупили за 20 миллионов лян, а третью за 20,5. Счастливыми обладателями красивых, светящихся шариков стали кланы Ло и Джан. Главы торговых кланов всем показали, кто на самом деле ворочает финансами Сайпана. Князь У участвовал в борьбе за все три пилюли, но на уровне 15 миллионов вынужденно выходил из гонки. Глава Яо так и не сделал ни одной ставки. Многие подумали, что он ждал чего-то еще, но после продажи трех пилюль торги духовных сокровищ завершились. Многие посетители покинули торговый дом сильно разочарованными. Опять все лучшее досталось главам сект и двум главным воротилам торгового бизнеса. Куда обычным торговцам средней руки тягаться с ними? На самом деле мастер Яо, глава Лазурного Дракона, приберег деньги для другого. В мыслях он прикидывал, сколько жизней сможет спасти и сколько последователей избавить от демонической печати проклятия, если цена на эту услугу останется так же высока. Лишь немногие знали об ужасных последствиях недавнего нападения культистов на удаленный форпост секты у границы запретных земель. Об этом широкому кругу мастеров на главной базе пока не сообщили. Выжило меньше половины обитателей форпоста, и то только те, кто вовремя отступил, поняв, что силы атакующих и обороняющихся несопоставимы. Культисты устроили настоящую войну против всех сект, что пытались закрепиться у границы обитания магических зверей. Таким образом, они лишали даосов возможности развиваться дальше. Только устранив эту угрозу, культиваторы Долины Тысячи Ветров смогут надеяться на светлое будущее.